Глава 17. Выставив из комнаты дракона, я готова была биться головой об дверь. Как долго он там стоял и как много успел увидеть? Да чего вообще сам приперся ко мне? Первой мыслью было, что прилетел жену свою защищать. Я не жалела о том, что сделала. Эта тварь мелкая изначально издевалась над Элисабет как могла, травила насмешками, толкала как бы невзначай, швырялась камушками из-под тишка. Вроде выходки и детские, но до слез обидные для принцессы. Она не знала, как на такое ответить, терялась и не находила ничего лучшего, как удалиться с высоко поднятой головой, а потом рыдала от обиды у себя. Я же по опыту знаю, что таких задир нужно сразу и жестко ставить на место. Пришлось опуститься до ее уровня и ответить в той же манере. Эта дура настолько поверила в свою неприкосновенность, что даже сопротивления никакого не оказала. Что ж, и другим женам наука будет. Теперь 10 раз подумают, прежде чем ко мне сунуться. Но я отметила, что на помощь ей никто не пришел. Видимо, и других своим паскудным характером достала. Я собиралась высказать дракону пару теплых слов о воспитании его жены. Вот кому его княженция пригодилась бы. Но он завел речь о приютах, и это меня отрезвило. Только не избавило от желания вытолкать его из комнаты. Чёрт! Раньше вообще никто к нам не заглядывал, а теперь Рогнеда, за ней владыка собственной персоной. Не хватало еще, чтобы другие его жены стали заходить на огонек. Хоть замки от гостей вешай. Мало мне было от вездесущих слуг в собственных комнатах прятаться, так и тут дракон достал. Я танцевала для себя, хотелось выплеснуть эмоции после стычки. Ведь по натуре я не сторонница жестокости, а тут пришлось прилюдно унизить потерявшую берега жену владыки. Но эта дрянь с лицом девочки-ангелочка даже защититься от меня не смогла. Я ей не Элисабет, в щель от таких детских выходок не забьюсь и рыдать не буду. После танца я смотрела на отражение чужого лица и отчаянно искала в глазах следы себя прежней. Пусть у нас с Элисабет много общего в плане родителей, мы нафиг им не были нужны, но я же совсем другая. Какая-то шутка судьбы, что попала в ее тело, но живу, дышу, существую и даже танцую. И все же, как долго он за мной наблюдал и как много успел увидеть. В гардеробной я натянула первое попавшееся платье и пошла искать дворецкого. «Жерар, как давно пришел владыка? Ты почему меня не предупредил?» «Простите?» — удивленно вытаращился он в ответ. «Сейчас никто не выходил?» Он смотрел на меня так, словно я сошла с ума или брежу. «Нет, ваше высочество!» «Только вернулась из города леди Маржетта». «Вообще-то, не останься у меня в комнате принесенных драконом листов бумаги, я бы тоже решила, что мне все лишь почудилось. Настолько неожиданно он появился, да и сам факт его визита в мои личные покои казался невероятным». Но слова дворецкого быстро выкинули из головы мысли о драконе. Мора должна была купить мне плащ. Почему же она ко мне не зашла? Но вы сами попросили вас не беспокоить. Я готова была зарычать от нетерпения. Где она? Поднялась к себе. Сказать, что вы хотите ее видеть? Не нужно, сама зайду. Отмахнулась я. И нечего на меня так смотреть. Если уж сам владыка империи не переломился ко мне прийти с документами, то я к Маржетте тем более могу заглянуть. И вообще, все эти условности яйца выеденного не стоят, когда появилась возможность выйти в город. Птицей я взлетела наверх и ворвалась в комнату компаньонки. «Купили?» — был мой первый вопрос. Мора вздрогнула, испуганно прижимая к себе сверток. До моих слов она стояла в раздумьях и вертела его в руках. «Мне кажется, нужно подождать до праздника. Возможно, вам удастся уговорить владыку передумать. Все говорят, что он к вам благоволит». «Мора, как думаете, зачем мне плащ?» — спросила я, шагнув ближе и осторожно забирая долгожданный сверток из ее рук. «Чтобы пройти испытание на истинность». «Считаете, что мне лучше сгореть заживо?» «Но как же предсказание?» — растерялась она. «Я в него не верю. Королю Зандании зачем-то хочется, чтобы я умерла в огне владыки. Возможно, чтобы обвинить его в моей смерти и потребовать вернуть обратно отданные земли. Ему настолько нужна смерть дочери на этом испытании, что он даже клятву магическую с нее потребовал, чтобы наверняка праздник не пережила. Разве так поступил бы любящий отец?» «Он беспокоится о вас. Я получила много сообщений от него, где он требует, чтобы вы сделали все возможное, чтобы вас допустили до испытания». «Он писал вам? Почему вы мне ничего не говорили?» «Это было после того, как я написала ему о том, что владыка вам отказал. Не хотела беспокоить, у вас и так много проблем». «Понятно. Все это время не вспоминал о дочери, но только все пошло не по плану, начал наяривать». «Это еще раз подчеркивает, что ему нужна моя смерть на празднике», — сделала вывод я. «Но если уж и выбирать, как умереть, то лучше от невыполненной клятвы. Не думаю, что при этом муки сильнее, чем когда горишь заживо». «Пусть владыка и вызывает во мне отвращение, но не он обрек меня на 100% гарантированную смерть». «Зачем же вам тогда плащ?» «Хочу прогуляться по городу, как обычная горожанка, без толпы охраны, отслеживающей каждый мой шаг. Ощутить хоть немного свободы, а не ждать кончины, как крыса в своей норе». «Это опасно! Вас поймают!» «Кто? Все же смотреть боятся в сторону женщин в красном плаще». «И когда вы хотите пойти?» «Сейчас», — улыбнулась я. «Как сейчас?» Совсем растерялась Маржетта. Наверное, лелеяла надежду меня отговорить. «А чего зря время терять? У меня его и так осталось немного». «Я не отпущу вас одну. А вдруг что-то случится? Вы попадете в беду». «Сами говорили, что у драконов отношение к женщинам уважительное. Я не беспомощная принцесса. Со мной все будет в порядке. А вот вам со мной никак нельзя. Вы должны быть ни при чем и не расплачиваться за мой поступок, если что». «Это безумие!» — заламывая руки, воскликнула компаньонка. «Это мое решение, и я не передумаю. А вот для вас есть задание. Обратитесь к Лаэру Вельдеру и попросите у него нескольких стражников для сопровождения в приют. По моему поручению, вы поедете туда посмотреть, как обстоят дела с ремонтом и как обращаются с детьми. Возможно, вам понадобится что-то купить, и будет нужна их помощь». Я хотела, чтобы она находилась на глазах стражников, и те могли подтвердить, что меня не видели, что мы не в сговоре. «А вы до моего отъезда в город пойдете или позже?» «Вам лучше не знать. Запомните, вы к этому никакого отношения не имеете, но можете помочь мне выбрать платье, чтобы я не сильно привлекала к себе внимание, если решу снять плащ». В город я выскользнула без труда. Все прошло без сучка и задоринки. Дворецкому сказала, что пойду подышу воздухом, а сама нашла закуток, где без лишних глаз накинула на себя плащ. Немного погуляла по дорожкам парка, успокаивая биение сердца, и неспешно пошла к посту охраны. Цвет плаща сыграл свою магическую роль, и меня выпустили без всяких вопросов. Маржетта рассказывала, что поблизости всегда можно арендовать паланкин, что я и сделала, попросив отвезти меня в центр. Всё же ноги от волнения подрагивали. И пусть он оказался не таким удобным, как тот, в котором я ездила в приют, но зато ни одного человека охраны. В городе я быстро поняла, что в красном плаще у меня не получится слиться с толпой, поневоле привлекая внимание. Но и просто снять его нельзя. Посторонние глаза есть везде, это могут счесть подозрительным. Тогда мне в голову пришла другая идея, и я отправилась в первый же замеченный магазин готового платья. «Чем могу помочь, Лаэра?» Поспешила мне навстречу сама хозяйка, немолодая, но приятная женщина. Такое обращение резануло слух, но я вспомнила, что к прошедшим изменения через огонь обращаются как к высшим драконам. «Мне нужно повседневное платье для выхода в город», — не стала мудрить я. «Пройдемте в примерочную, девочки снимут мерки или, если хотите, подберем готовые варианты». Не хотелось драгоценное время тратить на бесполезный шопинг. Не понаслышке знаю, как можно полдня на это убить. «Вы знаете, я сейчас тороплюсь, поэтому давайте померим готовое, а я оставлю вам свое платье, и вы пошьете мне по его меркам еще парочку по местной моде». «Вы недавно приехали?» «Да, путешествуем с супругом. Сейчас у него дела, а я вышла прогуляться и не смогла пройти мимо вашего магазина. Всегда приятно обновить гардероб, особенно в столице, центре моды», — доверительно сказала я и спросила. «Куда бы вы посоветовали сходить? Что есть интересного поблизости? Только у меня мало времени». Неподалеку располагался парк с фонтанами, но от них у меня уже и во дворце в глазах рябило. А вот идея прогуляться по живописной набережной пришлась по душе. Согласившись с первым же платьем, которое хорошо село на мою фигуру, я оставила в магазине свое и заплатила золотом, запошив еще двух. Расстались мы довольны друг другом. Меня еще и через заднюю дверь провели на другую улицу, по которой ближе до набережной. Плащ я не надевала. Перекинула его через руку белой подкладкой вверх, а когда отошла от магазина, вообще свернула и убрала в купленную там же сумку. Повесив ее на плечо, я бодро зашагала к набережной, наконец ощущая себя свободной и не отличающейся от других гуляющих прохожих. И вроде город незнакомый, большой, я здесь никого не знаю, но меня захлестнуло чувство эйфории и необычайного подъема. Казалось, что здесь и воздух другой, более чистый и легкий, чем во дворце, где нужно следовать правилам и ограничениям. Меня никто не знает, никому и дела до меня нет. И это просто замечательно. Вместе с плащом я будто цепь из себя тяжелой скинула, а то хоть и выбралась из дворца, но не могла отвязаться от чувства постороннего давящего взгляда. Я шла не спеша, с любопытством оглядываясь по сторонам. Людей было много. Если не обращать внимания на средневековую одежду, то я словно у нас на морском побережье оказалась. Набережная каменная, широкая, вдоль нее много лавок или раскладных открытых прилавков, продающих еду и всякую дребедень. Воздух наполнен аппетитными ароматами и звуками музыки. Вокруг все красиво, ухоженно, деревья с пышными кронами, дающие тень, везде клумбы с пестрыми цветами, скамеек много, чтобы присесть отдохнуть и полюбоваться на воду. Я поймала себя на том, что даже название реки не знаю, но она не маленькая. Купила себе сдобную булку, благо сдачу в магазине дали серебром. Даже с него торговец долго набирал мне сдачу медиками. Я как-то не сообразила взять мелкие монеты у Маржетты. Гуляла, отщипывая булку и не думая о манерах, чувствуя себя при этом абсолютно счастливой. Как и у нас, набережную облюбовали артисты. Комедианты разыгрывали сценки, кто-то читал стихи или пел, но меня больше привлекали акробаты и танцоры. Хотя после нашего цирка удивить меня жонглированием и гибкостью не удалось. Да и танцоры, словно таланты самодеятельности, а не профессионалы. Но, наверное, на более взыскательный вкус представления дают в других местах. Я не жадничала, бросая монеты. Были и в моей жизни уличные выступления с друзьями. С ностальгией вспомнила драйв при этом и удовольствие от слаженной работы команды. Наблюдая за танцорами, я отметила, что нет мужских коллективов. В основном танцевали девушки, мужчины играли на музыкальных инструментах и создавали фон. Да и сами танцы или а-ля восточные, или ближе к цыганским. Танцовщицы привлекали внимание яркой пестрой одеждой и звоном монет на поясах или браслетах на руках и ногах. Я не видела ни одного красивого парного танца, пока не услыхала ритмичные звуки барабанов и пронзительные скрипки. Мелодия напоминала испанское фламенко. Вокруг этой пары собирался народ. Рыжая хрупкая девушка и знойный мускулистый брюнет. Они танцевали зажигательно, заводя прохожих, и мне понравились связки. Их прикосновения друг к другу дышали страстью и чувственностью. Партнеры кружили друг вокруг друга, расходились ненадолго, чтобы тут же сплестись в жарких объятиях. Это было красиво. Неожиданно девушка сбилась с ритма и покачнулась, побледнев и заваливаясь. Музыка смолкла, а партнер подхватил рыженькую на руки и отнес в тень на ближайшую лавочку. Зрители забеспокоились, все ли в порядке, но мужчина ответил, что все хорошо, просто его жена беременна. Люди начали расходиться, а я поспешила к торговцу, чтобы попросить воды. Он ответил, что у него нет, может лишь предложить лимонад, которым торгует. Купила кружку, не задумываясь, а он, не стесняясь, при мне ополоснул ее водой из бочонка и собрался наливать лимонад. Проклиная в душе скрягу, вот есть же такие люди. Я положила на прилавок серебряную монету, попросив чистой воды и лимон. Монета исчезла в руке торговца, и он молча выдал мне требуемое. Я подошла к молодой паре. Мужчина уже поил жену из фляги, но я протянула ему кружку. «Дайте ей воды с лимоном, станет легче. У меня, когда подруга беременная ходила, ей помогало при тошноте и слабости». «Еще имбирь незаменим, но здесь я не знала, где его искать». Он посмотрел удивленно, но принял с благодарностью. Пока танцовщица пила, музыканты из коллектива переговаривались, сожалея, что сегодня опять день на смарку. Эйлер, мол, не выдерживает темп, и вообще теперь непонятно, попадут ли они на главную площадь. «А о чем речь?» — спросила я. «Вы не местная?» — поняли они. «Да, недавно приехала». Музыканты рассказали, что перед главным праздником в столицу всегда съезжаются труппы артистов со всех сторон. Выступают на набережной, показывая себя. Горожане выбирают лучших для выступления на главной площади за 3 дня до праздника. Участники получают хорошее денежное вознаграждение, а там уже городской совет утвердит лучших для выступления на самом празднике. Эйлер и Стеф в прошлом году своим зажигательным танцем выиграли право танцевать на празднике. В этом году хотели повторить успех, но Эйлер забеременела. Срок маленький, но уже мучит тошнота и слабость накатывает. Темп тяжело держать. Не знаем, как теперь быть. «Ну, конкурентов у вас мало. Я похожего танца не видела», — попыталась я их утешить. «Это потому, что биорра считается чувственным танцем, который по моральным требованиям дозволено танцевать лишь молодым супругам». «Даже я поняла, почему. Ведь в этом пуританском обществе такой танец, как гимн страсти и любви. Станцуй его незамужняя девушка с парнем, и конец репутации». Дальше они заговорили между собой, решая, что делать дальше. То ли остаться просто поиграть, заработать немного монет музыкой, то ли идти к себе и вернуться, когда Эйлер станет лучше. Судя по все еще бледно-зеленому лицу танцовщицы, ей бы лучше посидеть. «Давайте я станцую», — неожиданно для себя предложила я музыкантам. Насмотрелась на танцы других и во мне взыграла. На меня удивленно посмотрели, оценивая недешевое платье и массивный золотой брачный браслет, выглядывающий из-под рукава. «Я сейчас», — сказала я им и метнулась к палатке, торгующей женскими платками. «Платье у меня не для выступления. Нужно что-то привлекающее внимание». Выбрала яркий красочный шелковый платок и шарфик. Расплатившись, перемотала руку, скрывая брачный браслет от греха подальше, и поспешила обратно. Сняла с себя сумку и отдала молодой паре. «Пусть побудет у вас. Идемте», — позвала за собой музыкантов. Те переглянулись, но им терять было нечего. Мы вернулись на прежнее их место, и они, разместившись с инструментами, заиграли, поглядывая на меня со скепсисом, многого не ожидая. Я понимала их опасения. Мало того, что их танцовщице стало плохо при выступлении, чего так не любят зрители, пришедшие за положительными эмоциями, так я могла и вовсе им репутацию испортить. Вначале заиграла скрипка, и я замерла, ловя мелодию и настраиваясь. Никогда не боялась сцены, и это не первое мое уличное выступление. Я недаром выбрала платок. Он создает некую таинственность, обрамляет движение в танце, подчеркивая красоту тела. Легкая воздушная ткань трепетала на ветру, и я сама стала ветром, таким же неудержимым, свободным, переменчивым. В какие-то моменты позволяла ткани обвивать мое тело, а в другие она сама устремлялась за мной, когда я взлетала в прыжке над землей. Я отдавалась танцу со страстью, как старому любовнику. Можно сколько угодно танцевать в одиночестве, но истинное удовольствие получаешь, когда выступаешь перед зрителями, ловишь их восхищение, восторг. Такой хореографии здесь не видели, и вокруг нас очень быстро собирался народ. Музыканты с первых моих движений поняли, что я не любитель, и сами следили за мной с интересом. «Зажжем?» — подмигнула я барабанщику, и он вступил в игру. Они были профи, и у нас получилась хорошая команда. Зажигательная музыка и я. Что еще нужно для счастья? Давно я так не отрывалась. Не знаю, сколько времени прошло, но когда смолкла музыка, вокруг нас уже стояла толпа. Некоторые даже на лавочки забрались, чтобы лучше видеть. Эйлер и Стеф обходили людей, собирая монеты. «Вы только посмотрите!» Эйлер с улыбкой подошла к нам, тряся мешочком, откуда раздавался приятный звон. «Живем! Мы за несколько дней столько не зарабатывали!» «Предлагаю пойти отметить и познакомиться», — предложил Стеф, обнимая жену. «Я только за», — поддержала я их, ощущая себя легко, словно в прежней компании друзей дома. Шумной гурьбой мы отправились в таверну, где, по словам музыкантов, неплохо кормят и цены умеренные. Возле набережной дорого. «А ты где научилась так танцевать? Никогда такого не видел. Давно танцуешь?» Забрасывали меня вопросами наперебой. «С детства». «Ты где обучалась? Это Академия искусств?» «Можно и так сказать. Далеко отсюда». «Давай к нам». «Я бы с радостью, но не могу». «Бери мужа с собой, мы его не обидим», — подмигнул мне Стеф. «Дурачок, он сам кого хочешь обидит. Он дракон». Эйлер толкнула супруга в бок локтем, передавая мне мою сумку. «Прости, из нее выглядывал край красного плаща. Вы на праздник приехали? Хочешь пройти испытание?» «Что-то типа того», — ответила я, не став разубеждать, раз уж она успела сделать свои выводы. Ребята шумно отреагировали, услышав новость. «Ого! Тогда все понятно. А я-то не пойму, вроде из благородных, но танцует и ведет себя как наша». «Так откуда он тебя к нам принес?» «Скучаешь по танцам?» — с сочувствием спросила Эйлер. «Не представляешь, как!» — ответила я, предпочтя пропустить предыдущий вопрос мимо ушей. У них уже сложилась картина обо мне. Дракон женился на танцовщице и принес жену на праздник для подтверждения истинности. Оставалось лишь соглашаться. В моем случае лучше молчать и делать вид, что они угадали. Добравшись до таверны, мы сделали заказ, а я перевела тему на них, спрашивая, как давно вместе, откуда они, где уже успели побывать. Приняв меня за свою, ребята говорили открыто, подшучивали друг над другом, вспоминали курьезные моменты, и словами не передать, как я наслаждалась этой дружеской атмосферой. С Маржеттой так не пообщаешься, разница в возрасте сказывается, и у нее пиетет перед принцессой, а про серпентарий владыки вообще молчу, там у меня не может быть подруг. С новыми же приятелями было легко, словно мы знакомы 100 лет. Пока ждали заказ, пересчитали заработанные деньги. Сумма их порадовала. Мне предложили половину, но я отказалась, посмеявшись, что это мне нужно им за удовольствие доплачивать. Они настаивать не стали, понимая, что я не нуждаюсь. Свои деньги им в помощь не предлагала, понимая, что просто так не возьмут. Сама не понаслышке знаю, что такое гордость. Немного успокоившись, все посмотрели на Эйлер. Танцовщица уже пришла в себя и выглядела хорошо, но парни были озабочены. «Эйлер, что делать будем? Мы и так стараемся устраивать перерывы, когда на тебя накатывает, но уже второй раз во время выступления тебе плохо. Если слухи об этом пойдут, не видать нам даже площади. Предлагаю выдержать паузу, пока совсем себе репутацию не испортили. Деньги есть. Малыш, тебе бы несколько дней отдохнуть». Стеф накрыл руку жены. «А что, если вам сменить танец?» — предложила я. «Я не смогу, как ты. У нас разные школы», — тут же возразила Эйлер. «Это если тебе самой вместо нас выступать. Но супруг твой точно такого не одобрит. Да и вы участники праздника». «Владыку точно хватил бы удар, увидь он меня». «Я не об этом. Могу показать вам парный танец, не менее чувственный, чем ваш. Но там темп другой, тебе легче будет. Да и зрителей удивите. Скажите, узнали новую разновидность биорры?» Я перебрала в уме танцы, но тут даже думать долго не пришлось. «Бачата! В этом танце важно чувствовать партнера, а у ребят это есть. Базовые движения они быстро схватят, а импровизировать в бачате можно. Ребята зашумели, обсуждая мое предложение. Кто же из танцоров откажется посмотреть что-то новое? Было решено поесть и отправиться к ним в лагерь».